Глава 12. Слушай, Лёша, а я вот думаю, а то, что ты уезжаешь из Китежа не на собственной машине, разве не будет казаться подозрительным? Спросил я у Нарышкина, когда мы с ним вышли из школы. Конечно, будет. А как ты думал? Огрызнулся князь. Вообще подозрительно, что мы с тобой куда-то уходим в воскресенье. Почему это? Потому что обычно ученики в воскресенье съезжаются в школу, а не разъезжаются. Ну, мало ли, какие у нас дела могут быть, — сказал я и посмотрел на призрака, который топал рядом с нами с довольным видом. Ну, еще бы ему не радоваться. Столько лет прошло, как он мается, и, наконец, появился шанс накостылять своему врагу. А язык у него все-таки смешного вываливается, когда он топает. Забавный тип. Нудный только очень. Вот Лёшка, в отличие от него, выглядел не таким жизнерадостным. Я его целый час уговаривал со мной поехать, пока он согласился. Да и то, пришлось пообещать, что больше всякими идиотскими делами заниматься не буду. А я врать не люблю, между прочим. Откуда я знаю, чем буду заниматься, а чем не буду? Мы подошли к стоянке такси, на которой нас уже дожидалась машина, и поехали в Дубравино. Чтобы попасть в Белозерск, от нашей школы нужно было ехать в левую сторону, а здесь наоборот, в правую. Городок оказался почти в 3 раза ближе, чем Белозерск, так что ехать до него было всего ничего. Он был совсем небольшой, и этим очень мне понравился. Далеко ходить не нужно, все самое главное в центре находится. Я имею в виду несколько магазинчиков, маленькая пристань и еще какие-то непонятные здания. В остальном деревянные дома повсюду, ну а сразу за городом лес начинался. Под удивленные взгляды местных жителей мы проехали через весь город, выехали из него, а дальше водитель развернул машину и остановился. «Все, господа хорошие, дальше не поеду, там асфальт заканчивается», — он развел руками. «Если вам угодно за грибами на такси по лесу ездить, то я на такое не подписывался, заранее предупреждать нужно было». «Ну и что дальше будем делать?» — спросил у меня Нарышкин после того, как таксист уехал. Перед нами начинался лес, в который уходила асфальтовая дорога и заканчивалась буквально в нескольких метрах, а за нашими спинами всего в паре километров было Дубравино. «Петька, что-то место для тайника странное какое-то», — сказал я, и в этот момент Лёшка снова посмотрел на меня, как на психа. Судя по этому взгляду, он не до конца еще поверил, что в школе на лавочке я говорил ему чистую правду. «Он в лесу», — пискнул тот. «Нам еще идти примерно 2 часа». «2 часа? Да ты издеваешься! Поближе укромного угла не нашлось?» — спросил я. «И вообще, что за прикол делать тайник здесь, если вы орудовали в Белозерске?» «Значит, так надо было», — ответил тот и отвернулся. «Ох, что-то мне этот тип не договаривает. Странный он какой-то». «Лёша, он говорит, что нужно в лес идти», — сказал я и посмотрел на Нарышкина. «Я тебя слышал, Темников. Поэтому вот сейчас стою и думаю». Он задумчиво посмотрел на футляр своего энергетического меча. «Ты же не собираешься принести меня в жертву и не состоишь в каком-нибудь тайном культе, я правильно понимаю?» «По-твоему, я похож на идиота?» — удивленно спросил я. «Не подумай, что я хочу тебя обидеть, но... Тебе честно ответить? Ну, ты же почему-то со мной поехал». «Поехал», — кивнул князь. «Но при этом мне все время приходится бороться с собой, если бы не искажение в тот раз». «Хорошо, тогда я сознаюсь. Ты меня раскусил». «Никакого призрака нет. В искажение я не ходил. Оно само исчезло и отрыгнуло кристалл. Я привез тебя в этот лес специально, а теперь собираюсь расчленить, сожрать твое сердце, а печенку скормить вороном. Как тебе такое?» «Ну да. Вообще бредятина какая-то получается», — нахмурился Нарышкин. «По-моему, с призраком оно как-то правдивее выглядит». «Так мы идем. Он говорит, что топать 2 часа». «Ладно, пошли. Буду считать, что хочу посмотреть, чем это все закончится, если все равно уже приехали». «Отличная мысль. Сразу бы так». Вскоре ровная дорога, где еще кое-где попадались куски асфальта, превратилась в грунтовую. А спустя еще немного времени от нее в сторону вильнула еле заметная тропа, на которую и свернул Петька Свисток. С того времени, как мы начали идти, прошло уже около часа, так что если он нам не врал, то получается, что половину пути мы уже одолели. «Макс, у меня для тебя интересные новости», — сказал вдруг Дориан и усмехнулся. «Похоже, наклевывается что-то любопытное». «Не тяни, Мор, давай выкладывай», — мысленно сказал я и убрал со своего пути длинную ветку. «Я чувствую магический источник, и мы с каждой минутой приближаемся к нему. Точно такой же, как в той штуке, которую вы называете искажением». «Ты хочешь сказать, что этот призрак ведет нас в искажение?» «Вообще без понятия, мой юный друг. Я просто говорю, что чувствую источник, вот и все. А куда он вас ведет, не имею ни малейшего представления. Я ведь говорил тебе, что от них всего можно ожидать. Терпеть не могу с ними связываться». «Да ну, ерунда, Дориан. Зачем ему это нужно? Да и не может же тайник находиться в искажении. Разве только он появился здесь совсем недавно?» «Мое дело тебя предупредить, Макс», — сказал Мор. «В мои планы не входит сдохнуть из-за какого-то писклявого упыря». «Он ведь не упырь, а призрак». «Тем более». Вскоре лес начал немного редеть. Мы вышли к Белому озеру и пошли вдоль него. «Красиво как здесь», — просвистел Петька. «Видали, места-то какие». «Вот при чем здесь одно к другому? Мы же не на экскурсии. Неужели зубы нам, гад, заговаривает?» На всякий случай я расстегнул футляр с мечом и спросил. «Долго нам еще идти? По времени уже почти 2 часа прошло». «Так мы почти и пришли», — ответил призрак. «Сейчас опять в лесок завернем. Я-то сам родом из этих мест буду. Каждую травинку здесь знаю. Шишак старший тоже из этих мест, между прочим». «Ну это хоть как-то выбор места для тайника объясняет, хотя все равно могли бы и перенести поближе к Белозерску». Вскоре мы и в самом деле завернули в лес, где тропинка неожиданно повела нас вниз, будто немного с горы. Она еще несколько раз виляла в разные стороны, а затем спустилась в яму. В конце дело закончилось деревянной дверью, в которую мы уперлись. Такое ощущение, что он нас привел в какую-то шахту или что-то типа того. Очень уж было на это похоже. От возраста доски двери давно уже стали грязного серого цвета, а местами совсем вот-вот могли вывалиться. Да и сама она была без петель. Так, просто приставлена ко входу, чтобы внутрь листвы слишком много не падало, которой вокруг были целые горы. Однако перед самой дверью мусора было немного, значит, ею и в самом деле время от времени пользовались. «Вот это он и есть, наш тайник!» — с гордостью пропищал Петька свисток и шмыгнул носом. «Там он, внутри. Немного совсем осталось пройти». «Призрак говорит, что мы на месте», — сказал я Нарышкину. «Ну, дверь-то рабочая», — сказал князь, осмотрев все вокруг. «Хотя пользовались ею давненько. Может быть, даже несколько месяцев назад». «Макс, я бы на твоем месте еще побеседовал с этим уродом пучеглазым», — посоветовал мне Дориан. «Судя по моим ощущениям, источник внутри. Что-то здесь нечисто». «Только фонарики включите и это...» Петька замялся, а затем добавил. «Обе мечи свои достали, на всякий случай». «Вот ты правда, урод!» — сказал я ему. «Прямо чувствовал, что что-то не так». «Что там?» — напрягся Нарышкин. «Какие-то проблемы?» «Да этот свинтус нас сюда привел, а теперь говорит, что нам нужно мечи свои достать на всякий случай». «Не понял?» — спросил князь. «Это он о чем?» «Вот и я пока не понял. Но если он сейчас не расскажет, что там внутри, то хрена с два мы туда пойдем», — пообещал я. «Пусть потом хоть круглыми сутками мне историю магии наизусть читает. Слышал, свисток? Или ты нам рассказываешь все как есть, или мы с Лёшкой валим отсюда». «Хорошо, я все расскажу», — пропищал он и хлопнулся на колени. «Только не уходи никуда». «Говори для начала», — разрешил я. «Там видно будет». «Внутри пещеры шестинок», — сказал он и разрыдался. «Какой еще шестинок?» — спросил я. «Ты сказал шестинок?» — спохватился Нарышкин. «Странное название». «Это не я, а призрак сказал, что там внутри шестинок», — ответил я. «Охренеть!» — сказал князь и отошел от двери на пару шагов. «Слушай, Темников, может, ну его нахрен? Я тебе верю, ты видишь призраков, умеешь с ними разговаривать и все такое, но какого черта мы должны рисковать своими задницами из-за этого дурацкого тайника? Может быть, ты для начала объяснишь мне, кто такой Шестенок?» — попросил я. «Я без понятия, кто это такой. Но, насколько я понял, у этой твари шесть ног, а значит, она не местная», — предположил Алексей и указал на дверь. «А если это так, то она попала сюда из искажения. Лично я не хочу иметь дело с такими тварями. Это слишком опасно». «Ну да, конечно», — буркнул я. «Мы же должны вызвать специальную группу из Белозерска. Я видел, у них даже специальный вертолет для таких случаев есть». «Именно», — кивнул князь. «Если ты собрался туда идти, то хочу тебя предупредить. Я не разделяю твоих суицидальных наклонностей». «Каких-каких наклонностей?» «Я говорю, что я не самоубийца, Макс. Так понятно?» «Так вполне», — кивнул я и почесал затылок. «А ведь там явно тварь из искажения, и Дориан мне о том же самом сказал. Вот только знать бы еще, насколько она опасная». Я посмотрел на заливающегося слезами призрака и спросил. «Слушай, Петька, а кто такие шестиногие, и что эта тварь там делает?» «Он охраняет наш тайник. Уже много лет», — пропищал он в ответ и кая от слез. «По виду, как очень большой волк, только шестиногий». С каждой минутой все интереснее становится. «А почему он тебя не сожрал и шишака с сыном?» «Он наш запах знает. Мы его кормили ведь кристаллами». «То есть ваш запах он знает, а нас с Лешкой мог сожрать? Так что ли получается?» «Классно, нечего сказать». «Я же сказал, мечи чтобы взяли, на всякий случай». «Лучше бы ты сказал, что тут волчара шестиногий нас за бочок укусить может, хитрожопый ты засранец. По-хорошему, тебе надо темную устроить за такие дела», — пригрозил я ему. «Да только как ее, эту темную, устроить призраку?» «Там воняет, наверное, в пещере вашей, если шестиног там живет. Даже не представляю». «Ни капельки. Он ведь волшебный, без запахов». «Ну да, понятно. Если кристаллы жрет, то по-любому волшебный. Как по-другому может быть?» Я вопросительно посмотрел на Нарышкина, который все понял по одному моему взгляду и покачал головой. «Темников, только не говори, что ты всерьез собрался туда идти». «Ну, раз уж мы все равно здесь, вообще-то я думал, что мы вместе пойдем», — сказал я и улыбнулся. «Вдвоем ведь веселее, как считаешь?» «Я считаю, что скоро от твоих веселых номеров сдохну», — ответил он. «Один смешнее другого. Так что, все-таки идем или как?» «Поверить просто не могу, что я согласился в этом участвовать», — бормотал Нарышкин, топая за моей спиной. «Я чувствую себя каким-то малолетним расхитителем могил». «Да ладно тебе, уже все равно ведь зашли», — сказал я и осветил фонариком пещеру. Она была сравнительно большой, как для самодельной, с небольшую комнату. На тыльной стене была еще одна дверь, похожая на входную. Только это сохранилось лучше. Кстати, Петька Свисток не наврал. Ничем мерзким внутри не пахло. Сыро слишком, а так... «За дверью он, если что», — пропищал призрак. Я повторил его слова Нарышкину, и мы с ним одновременно направили мечи в сторону опасности. В отличие от моего бледно-оранжевого, энергетический луч меча князя был яркого зеленого цвета. Не самый лучший кристалл в мире, конечно, но по сравнению с моим небо и земля. В этот момент за дверью послышалась возня. Такое ощущение, что какое-то большое существо переворачивалось с одного бока на другой. Вот было бы круто, если бы нам повезло, и шестиног спал. Стараясь ступать как можно тише, я подошел к двери и потянул на себя ручку. Кто ж знал, что она и тут без петель? Ну и посмотреть на их наличие мы тоже не додумались. Дверь медленно поплыла на меня, и прямо за ней мы увидели шестинога, который тоже спать не собирался. Оно же всегда так. Если наваливаются проблемы, то все сразу. Он и в самом деле был похож на волка, правда, весьма отдаленно. Этот был раза в два больше, и пасть у него шире. Зубы так вообще, как будто маленькие кинжалы. Ну и еще шестиног светился немного. Не раздумывая ни секунды и не издав ни звука, зверюга сразу прыгнула на дверь, придавив меня своим весом. Нарышкин испуганно заорал и рубанул шестиного мечом по бочине. Зверь взвыл, а я отпихнул от себя дверь, перекатился в сторону и вскочил на ноги. Почувствовав угрозу, он повернулся ко мне и попытался прыгнуть, но хрена с два. Я выставил перед собой меч, который пропорол ему шею насквозь. В пещере стало трудно дышать от запаха паленой шерсти и горелого мяса. Шестенок заскулил и прыгнул в сторону князя. Лёшка увернулся от него, и ему повезло. Зубы зверюги клацнули всего в нескольких сантиметрах от его головы. Шестенок упал на землю, но я получил отличную возможность рубануть его снова, и в этот раз, похоже, получилось на 5 баллов. Меч прошел сквозь зверя с характерным звуком, и пещеру огласил дикий вой, от которого мы чуть не оглохли. Он был таким громким, что, мне кажется, его и в китеже было отлично слышно. Затем тело шестинога вспыхнуло сине-голубыми искрами, которые начали мощным потоком влетать в меня. Точно так же, как и тогда, с той большущей крысой. А потом все закончилось. И мы увидели, что после смерти этого существа остался бледно-оранжевый кристалл. Этот был совсем крохотным, даже меньше того, который попался мне в прошлый раз. Но это ничего не меняло. Самое главное, что это был кристалл, все остальное — мелочи. К тому же мне показалось, что он был немного ярче, чем прошлый. «Офигеть! Ты это видел?» — заорал Нарышкин. «Мы только что завалили тварь из искажения!» «Ну так, я же тебе говорил, что это круто!» — сказал я с видом опытного убийцы монстров. «А ты мне не верил. Причем не просто тварь, а какого-то босса. Гляди, от него даже магический кристалл остался!» Я протянул князю добычу, которую он взял с таким видом, будто боялся потерять. «Мой первый кристалл!» — пробормотал он. «Как же это круто! Просто охрененно!» «Так что теперь скажешь насчет искажений?» — спросил я у него. Он ничего не ответил и лишь посмотрел на меня с какой-то странной улыбкой. Как бы с ума не сошел. Мало ли. Вдруг его взгляд стал вполне себе обычным. Он внимательно посмотрел на меня, как будто что-то припоминая, и спросил. «Слушай, Макс, а что это было такое? Ты о чем?» Я сделал вид, что не очень понял вопроса. «Ну вот это вот светопредставление после смерти шестинога. Вроде как было похоже на фейерверк из миллиона искр. Круто было, правда?» — спросил я. «Угу», — кивнул он. «Так вот, все эти искры почему-то питались в тебя. Ты как-то это объяснишь?» «Что значит «впитались»?» «Влетели и не вылетали обратно, если так тебе понятнее». «Эх, придется что-то отвечать. Надо бы что-то соврать такое». «А, ты об этом?» — кивнул я. «Слушай, если честно, я и сам до конца не понимаю, почему так происходит. Странная штука на самом деле. Что-то мне не очень верится, Макс. Ну, честно, чего ты?» Я пожал плечами. «Ты ведь сам видишь, что я не очень обычный парень». «Это мягко говоря», — кивнул князь. «Вот и я тебе об этом. Дар у меня слишком рано проснулся. С призраками я умею разговаривать. Ну и вот это еще. Кстати, на фоне всего остального просто мелочь, я думаю». «Да хрен его знает, мелочь это или нет», — честно сказал Нарышкин. «Но вот странностей в тебе хватает, это 100 пудов». «Тайник там закопан», — пропищал Петьке Свисток, напомнив мне, зачем мы сюда пришли. «Слушай, Леша, может, тайник заберем, а потом мы и причуды обсудим», — предложил я. «Ага, согласен», — кивнул он. «Ты иди забирай, а я снаружи подожду. Что-то у меня от этой вони голова болеть начала, как бы не блевануть». «Ты тогда не задерживайся, что ли?» Пошатываясь и опираясь на стену, князь побрел из пещеры. А я посмотрел на радостного призрака, который на месте не мог усидеть от нетерпения поскорее спереть у шишака ценности. «Ну, Петька, показывай, что тут у вас припрятано?»